Глава 23. «Стоит ли рисковать, Иван Васильевич?» Выслушав Кузнецова, возразил примкнувший к отряду старший лейтенант Чернышов. «До наших рукой подать. Обидно будет, если попадемся в лапы врага». Кузнецов обвел взглядом лица бойцов. Лишь 13 человек вместе с ним вышли к линии фронта. Чертова дюжина. Все были в красноармейской форме. 6 командиров, 1 сержант и 6 рядовых. После него Кузнецова самый старший Чернышов, ему 35. Каждое утро он доставал опасную бритву, правил ее на ремне и без мыла и горячей воды со скрежетом сдирал со щек и подбородка жесткую щетину. На такое больше никто не отваживался, даже Иван Васильевич, потому все остальные заросли многодневной щетиной. «Сержант Орехов, доложите обстановку», — приказал Кузнецов. Петя рассказал, что в деревушке, которая от их лагеря в 6 километрах, остановился на ночлег небольшой немецкий отряд. Он сам видел, как высокий офицер с денщиком облюбовали дом с верандой, обвитой плющом. Солдаты затащили туда из легковой машины вещи, картонные коробки. Крытые брезентом 3 грузовика расположились неподалеку под огромными липами. Солдаты открыли стрельбу из автоматов по курам и уткам. Ни орудий, ни танков он не заметил. У дома, где расположился офицер, звание Пети неизвестно, встала, очевидно, радиостанция. На крыше зеленого фургона антенны. Всего в деревне остановилось самое большее 50 солдат. Кроме автоматов, он заметил несколько мотоциклов и 1 броневик. «К своим лучше всего прийти отсюда с подарком», — сказал Иван Васильевич. «Судя по всему, офицер — штабная птица. Хорошо бы его взять живым с документами». «Местных мало осталось в деревне», — продолжал Орехов. «От силы человек 20. Несколько домов разрушено, по-видимому, тут недавно шел бой. Вот многие жители и ушли из деревни». Бойцы и командиры расселись вокруг Кузнецова, кто на чем. Совещание происходило в неглубоком, поросшем орешником овраге, за которым простиралось зеленое овсяное поле. Дико выглядели на нем рваные черные воронки от снарядов. Там, где прошли машины, остались неровные мятые полосы. Кое-где овес поднялся, распрямился. Несмотря на близость фронта, над полем звенели в лучах заходящего солнца жаворонки. На горизонте смутно клубились облака, предвестники грозы. Лес узким клином врезался во враг. Это не был чистый бор. Березы, осины, ольха перемежались с редкими соснами и елями. Снаряды оставили свои следы и здесь. Неглубокие воронки, расщепленные стволы, шапки заброшенного взрывной волной мха на ветвях. Чернышов свернул козью ножку и пустил по кругу. Бойцы жадно и глубоко затягивались раз-другой и передавали цигарку дальше. Последнюю пачку махорки запасливый старший лейтенант растянул на 3 дня. Задача трудная, но выполнимая. Захватить документы и, если удастся, офицера, подытожил Иван Васильевич. И вместе с трофеями этой же ночью перейти линию фронта. Хорошо бы предупредить своих, но вряд ли из этого что получится. Во-первых, одному труднее будет пробиться, во-вторых, для нашей ночной вылазки каждый человек дорог. Он взглянул на часы. Сейчас 20:15. В путь двинемся ровно в 23. Сержант Орехов, возьмите 2 бойцов и понаблюдайте за деревней. Встретите нас на дороге, где околица, около 12:00. Никаких действий не предпринимать, предупредил Петю Кузнецов. Глядите в оба, и все. И ради бога, не напоритесь на охрану. Иван Васильевич отошел с Петей в сторону. Бойцы молча сгрудились на мшистой полянке с черными пнями. Солнечные лучи во враг не заглядывали, становилось сумрачно и прохладно. В гуще высокого папоротника скапливался туман. Равномерные глухие удары на востоке стали привычными. На это уже никто не обращал внимания, как на стук дятла. Клубящиеся облака на горизонте, нежно подкрашенные розовым, сгруппировались в небольшую тучу, которая, распухая и наливаясь синевой, медленно надвигалась из-за леса. Петя вытащил из кармана галифе две лимонки. «Вот раздобыл на поле, — Иван Васильевич, — сказал он. — Возьмите одну». «Офицера бы заарканить, — сказал Кузнецов, пряча в карман брюк гранату. — Ты умеешь машину водить?» «Паровоз, пожалуйста, — весело ответил Орехов. До призыва в Красную армию ездил на перегоне Балагоя Осташков помощником машиниста. Если немцы вас засекут, считай, операция провалилась, — еще раз напомнил Иван Васильевич. Постарайся до нашего прихода выяснить, сколько человек охраняют офицера, и где на ночь остановились шоферы. Вряд ли они будут спать в душных фургонах. «Есть, товарищ капитан!» — вытянулся сержант. Часовой сидел на тесанных бревнах у забора и вертел в руках губную гармошку. Автомат висел у него на шее. Вот он отложил блестящую игрушку в сторону, запустил руку в зеленую пилотку, извлек оттуда горсть гороховых стручков и принялся вышелушивать их. Часовой был уверен, что в этой тихой полуразрушенной деревушке ничего опасного для него нет. Из соседнего дома, где разместились радисты, доносилась знакомая песня. Часовой старался подобрать на гармонике мотив. Он сыто рыгнул, с удовольствием подумал, что курица была изжарена на славу, да и зеленые огурчики с огорода пришлись по душе. Жаль, холодного пива в этой стране не найдешь. У отца на ферме всегда в каменном подвале стоят небольшие дубовые бочонки с отменным пивом. А какие аппетитные жареные колбаски подает к пиву матушка! Когда сильная рука сзади обхватила его шею, он без всякого страха подумал, что это неумная шутка фельдфебеля Курта. В следующее мгновение рука зажала рот, а губная гармошка серебристой плотвицей скользнула в репейник. Иван Васильевич спрятал финку, обмякшее тело часового опустил на бревна, снял с его шеи автомат. Неожиданно распахнулась дверь, в доме неясно мелькнул свет. На крыльцо вышла пожилая женщина в светлой кофте и длинной черной юбке. Она не спеша спустилась по ступенькам и направилась к черневшему за домом сараю. «Хозяйка», — прошептал за спиной Кузнецову подошедший Петя. «В доме тот высокий и еще двое, наверное, тоже офицеры, только чином пониже. А в окно ничего не видать, одеялом завесили». Когда женщина с лукошком яиц появилась у крыльца, Иван Васильевич негромко проговорил. «Не пугайтесь, мы свои». «Господи Иисусе!» — прошептала женщина, прислоняясь плечом к воротам. Пугливо повернула голову и встретилась взглядом с Кузнецовым. «Родненькие, их же тут тьма! Схвачуть вас!» «Сколько их там?» — кивнул на дверь Иван Васильевич. «Трое? Нет, четверо. Один на кухне письмо, видно, пишет. На побегушках у главного. Позовет бегом к нему и все время козыряет. А чего лопочет, по-ихнему я не понимаю. А эти трое пьют. Меня за яйцами послали». Уточнив у хозяйки расположение комнат и кухни, Иван Васильевич сказал. «Вы лучше не ходите туда. Спрячьтесь где-нибудь. Родненькие, только дом не спалите», — тихо запричитала женщина. «Куда же тогда нам? Идите, мамаша». Женщина закивала и пошла по тропинке к калитке. Он напряженно смотрел ей в спину, неожиданно догнал и тронул за плечо. «Лучше в сарае посидите». Женщина, по-прежнему прижимая к груди лукошко с яйцами, покорно повернула назад и скрылась в сарае. Чуть слышно звякнула щеколда. Иван Васильевич кивнул Пете. Тот длинной тенью на миг возник на бревнах возле неподвижного тела и исчез. Немного погодя, через невысокий забор одна за другой перебрались пять крадущихся фигур. Шепотом посовещавшись с ними, Кузнецов бесшумно поднялся на крыльцо, за ним Петя и еще двое. В сенях они замешкались, пришлось чиркнуть спичкой, чтобы найти ручку двери. Рывком отворив ее, Иван Васильевич с автоматом на изготовку шагнул в слабо освещенную комнату с низким некрашенным потолком. При виде его три офицера в расстегнутых мундирах, роняя стулья, вскочили на ноги, зазвенела разбитая рюмка. Керосиновая лампа, стоявшая на вишневого цвета комоде, освещала изумленные побледневшие лица, выпученные глаза. «Не шевелитесь, иначе буду стрелять», — по-немецки сказал Кузнецов. Он слышал, как за перегородкой возникла возня. Гортанно вскрикнул денщик, что-то покатилось по полу. Петя Орехов спокойно известил. Все в порядке, успокоился. Из-за спины Ивана Васильевича вышли на освещенное пространство трое бойцов. «Взять оружие, связать!» Он не успел закончить. Стоявший ближе всех к окну офицер в сером мундире выхватил парабеллум и выстрелил. Один боец негромко ахнул и схватился обеими руками за грудь. На пол с грохотом упал автомат. Делать было нечего. Иван Васильевич полоснул длинной очередью по офицерам, лихорадочно достававшим оружие. Метнулся к широкой кровати, на которой возвышались мал-мала-меньше четыре пуховые подушки. Высокий офицер в чине майора еще хлопал белесыми ресницами, пока Кузнецов торопливо его обыскивал. Глаза заволакивала пленка. Ключ от сейфа был на одном кольце с ключами от машины. Открыв сейф, Иван Васильевич достал оттуда металлический сундучок, папку со свастикой. Автоматная очередь за окном разорвала наступившую тишину. Бойцы схватились с подбегающими гитлеровцами. Кузнецов запихал папку за пазуху. «К машинам!» — скомандовал Иван Васильевич. Он взял из нагрудного кармана майора документы в целлофановой обертке, сунул валявшийся рядом Вальтер в карман и, вышибив ногой оконную раму, вывалился наружу, в темень, вместе с зазвеневшими стеклами. За ним Петя и боец. «Быстрее!» — крикнул поджидавший их Чернышов. «Они окружают дом!» «Все в машину!» — крикнул Кузнецов, распахивая дверь в кабину. Оттуда выпал огромный фашист с окровавленным лицом, и в ту же секунду повыше головы стеганула автоматная очередь. Вся деревня была уже поднята на ноги. Немцы охватывали усадьбу кольцом. Совсем близко разорвалась граната. Осколки застучали по металлической обшивке фургона. Орехов последним вскочил в машину, отстреливаясь через приоткрытую дверь радиостанции. «Кажется, отсюда вырвались», — спокойно заметил Чернышов, когда машина, набирая скорость, запрыгала по неровной дороге. Затемненные фары выхватывали из густой тьмы всего каких-то 5-6 метров дороги. Вдогонку им из деревни неслись трассирующие пули, послышался рев мотоциклов. «Выбора у нас нет», — сказал Иван Васильевич, — «да и другой дороги тоже. Поедем, пока хватит бензина, или не упремся в немецкий заслон. Ориентир у нас заметный». Кивнул он в сторону далекого багрового зарева. Он молча вел машину. В фургоне радиостанции сгрудились 8 человек. В ночной схватке с гитлеровцами погибли трое. А сколько они положили фрицев, трудно сказать. Не до подсчета было. Тяжелый фургон большую скорость не разовьет. Минут через 5-6 догонят мотоциклисты. Сколько их? Фары включены лишь у переднего. «Хочешь, не хочешь, бой принимать надо». Он покосился на Чернышова. Тот невозмутимо смотрел прямо перед собой. Стрелка спидометра дрожала у цифры 80. Фургон частенько подкидывало на выбоинах. Красноармейцы помалкивали, держась за аппаратуру, которой битком набита радиостанция на колесах. «Документы из сейфа я спрятал под гимнастеркой», — на всякий случай сказал Кузнецов. «Направо можно свернуть», — пошевелился рядом Чернышов. Он внимательно смотрел на дорогу. По железной обшивке фургона зацокали пули, значит, автоматчики сидят на хвосте. Иван Васильевич чуть сбавил скорость, круто свернул с проселка, сразу бешено закидало на ухабах. Чернышов чуть не врезался головой в лобовое стекло. Заглушив мотор, Кузнецов выскочил из кабины и распахнул железную дверь. «Лихо вы ездите, товарищ капитан», — прозвучал из темноты чей-то голос. «Прибыли прямо в преисподнюю», — отозвался Орехов, первым спрыгивая на землю. «Бегом в сторону леса», — скомандовал Иван Васильевич. «Мотоциклы по полю не пройдут, все в лес». Из фургона один за другим посыпались бойцы. Чернышов, нагнувшись у крыла, орудовал пассатижами и в нос ударил запах бензина. «Я догоню!» — крикнул он удаляющимся от машины красноармейцам. Гулко стреканула автоматная очередь. Проскочившие мимо мотоциклисты стали разворачиваться на дороге. Яркое пламя высоко взметнулось ввысь, озарив зеленый покосившийся фургон радиостанции, спрыгивающих с мотоциклов немцев и розоватое поле гречихи, по которому бежали бойцы. Там, где оно кончалось, начинался редкий молодой сосняк, постепенно переходивший в бор. У фургона завязалась перестрелка. Чернышов с двумя бойцами прикрывал их отход. На опушке Кузнецов остановился. Бойцы, тяжело дыша, сгрудились рядом. Ярко горела радиостанция, стрельба постепенно умолкла. Фашисты их не преследовали. В отблеске пожара поле гречихи тоже казалось объятым пламенем. Кто-то из красноармейцев, заметив движение ветвей в кустах, вскинул было автомат, но Петя Орехов молча пригнул дуло к земле, показав кулак. «Нервишки шалят», — прошептал он. «Ты что же, сукин сын, хочешь всех нас выдать?» Когда Иван Васильевич начал уже сомневаться в возвращении Чернышова, тот вынырнул на опушке без пилотки в мокрых от ночной росы галифе. Немного погодя, появились два бойца. У одного в руке пухлый ранец с меховой оторочкой. «Я запомнил одно немецкое выражение», — повернул Чернышов лобастую голову к Кузнецову. «Донер ветер! Что это такое?» «Черт возьми!» — рассмеялся Иван Васильевич. Он был рад, что снова видит этого невозмутимого и храброго человека. А ведь сначала у него сложилось совершенно противоположное мнение о нем, особенно когда Чернышов усомнился в целесообразности ночной вылазки. Кузнецов даже подумал, что старший лейтенант трусоват. «Одни бросились преследовать нас», — продолжал Чернышов, — «другие тушат пожар на радиостанции, которую я поджег». Руками насыпают в пилотке землю и кидают в огонь. «Еще бы!» — вмешался в разговор боец. «Там столько разной аппаратуры напичкано. Я вообще-то танкист, имел дело с полевой рацией, а тут ничего похожего». «Гори она ясным огнем», — махнул рукой Чернышов. «Если меня ранят или убьют», — обратился к бойцам Кузнецов, — «возьмите отсюда», — он дотронулся до груди, — «папку с документами и передайте в штаб». Я мельком заглянул в нее. Сдается мне, что не напрасно мы нынче рисковали своими жизнями. «Жаль ребят», — вздохнул Петя Орехов. «На каждого нашего вышло не менее, чем пяток фрицев», — сказал боец. «Кто за правду дерется, тому и сила двойная дается», — прибавил Чернышов. «Мы еще, Иван Васильевич, повоюем».